Вниз по тропе их вела за собой беременная женщина. После удара дулом револьвера с ее носа по-прежнему капала кровь. Именно от револьвера они и побежали. Все мужчины погибли. Остался, правда, один, но она считала его ни на что негодным, тогда как пришелец сражался как настоящий демон. Вот они и бежали. Выйдя из пещеры, женщина увидела перед собой двух детей и приказала им остановиться. Теперь она была лидером, и в ее мозгу медленно созревала очередная идея. Что-то вроде такой. «Когда-нибудь вам все равно придется покинуть пещеру. И тогда они встретят их там, внизу». Она знала, что мужчина ранен. Что же до женщины, то та тоже, судя по всему, была при смерти. Значит, рано или поздно они выберутся из пещеры и вместе умрут на пляже. Ну что ж, они преподнесут им сюрприз. А когда эта пара станет спускаться по узкой тропе, дети нападут на них. У мужчины не будет времени даже для того, чтобы воспользоваться своим оружием. А они к тому времени наберут камней и в клочья забьют их. Эту ночь им, правда, придется провести снаружи и до рассвета питаться мясом этой пары. А потом они вернутся в пещеру. Мужчина и женщина умрут при свете луны, там, где не грохочет оружие, от которого даже тени раскалываются надвое. Кое-чем из своих мыслей она, спускаясь по тропе к пляжу, поделилась с толстухой и детьми. К тому времени, когда они оказались почти у основания скал, будущая мать уже радостно смеялась. Так ей было весело о мысли о предстоящем и таком продуманном убийстве. Толстуха, правда, буркнула, чтобы она угомонилась и приструнила детей, которые так и норовили забежать вперед. Что и говорить, сейчас она чувствовала себя лидером. Хотя все же прикрикнула на детей, пригрозив им, что в случае неповиновения отправят их назад, туда, где лежат их братья и сестры, ободранные и расчлененные. Ну что, неплохо она все задумала. Как знать, возможно, она даже не сразу убьет того мужчину. На вид он ей показался довольно крепким, тогда как все ее мужчины полегли, да и многие из детей тоже умерли. Уж она-то знала, как заставить мужчину трахаться, даже если он ненавидит тебя. Впрочем, когда время настанет, она решит, что делать дальше. Питрос решит, что женщина удивилась не меньше их самих. Будь это не женщина, и к тому же не с такой внешностью, они бы действовали гораздо быстрее. Ширинг едва успел пошевелиться, как она уже накинулась на него. Никому из них еще не доводилось видеть ничего подобного. Полуголая, по меньшей мере на 8-м месяце беременности, вся покрытая грязью, копотью, с кровоточащим носом и к тому же воняющая, как стадо скотины. Питерсу показалось, что он учуял ее даже до того, как увидел, и при этом готов был поклясться в том, что совершенно не расслышал ее шагов. Откуда появился нож, и вовсе не мог сказать никто. Что и говорить. Они оказались в на редкость неудачном месте, сгрузились в кучу и только собирались начать подъем. Никакого пространства для маневра. Женщина же оказалась поразительно проворной. Питерс увидел промелькнувшую у нее в глазах дикую ярость, вслед за чем блеснул нож. Он попытался было отступить назад, чтобы оставить свободное пространство для находящихся впереди и успеть вытянуть оружие. Но тут же наткнулся нашедшего непосредственно у него за спиной Дэниелса. Шеринг же так и не успел среагировать. Не произнеся ни звука, она рассекла его горло от уха до уха. Его тело завалилось не назад, на него, а вперед. И умирая именно в такой позе, Шеринг, как позднее понял Питерс, спас ему жизнь. Ибо в тот самый момент, когда глаза женщины захлестнул маленький кровавый фонтан, он уже успел выхватить свой револьвер и одним выстрелом снести ей полголовы. Женщина опрокинулась и рухнула вниз, словно мишень в пневматическом тире. За спиной у нее стояли все остальные. Питерс увидел, как они в рассыпную бросились с тропы, тут же разметавшись потянувшемуся во все стороны песку. На какое-то мгновение ему показалось, что он остался посреди героев поистине безумного вестерна. Уцелевшие после кровавой резни обитатели дилижанса сбились в одну кучку, ощетинились дулами револьверов, тогда как обезумевшие мерзавцы накинулись на них так, словно на их месте была целая орда, а не просто трое детей и женщина, противостоявшие 12 вооруженным мужчинам. Питерсу еще не доводилось видеть ничего более стремительного и отважного. Они даже не помолились Богу, хотя, как ему показалось, сами толком не знали, что это такое. А может, это их не особо интересовало. Словно крысы, успел подумать он. Правда, их отнюдь не загнали в угол. Перед ними был целый пляж, куда можно было бы бежать. Впрочем, попытаясь они сделать это, им в считанные секунды отрезали бы путь. Но откуда им это было известно? И почему они не остановились? Не сдались? Тут же, на месте? Пока Питерс пребывал в водовороте захлестнувших его мыслей, толстуха успела вонзить нож в плечо молодого Парсонса. И он тут же подумал о том, что еще никогда в жизни не видел столь стремительной реакции со стороны человеческого существа, и что никогда еще ему не было настолько страшно. Не прошло и 3 минут, как все началось и окончилось. Лезвие ножа взметнулось, опустилось, раздался крик Парсонса, вслед за чем вперед выступил канцлер, который почти в упор пальнул старуху из обеих стволов сразу, едва не разорвав ее тело надвое. К тому времени, как кто-либо успел обратить внимание на молодую девицу, она уже накинулась на Каджиана и одними зубами разорвала ему чуть ли не половину глотки. Приставив дуло своего револьвера к ее глазу, чтобы уж точно не промахнуться, он нажал на спусковой крючок. Когда они оттащили тело девушки, ее челюсти все еще продолжали цепляться за его горло, хотя самой головы как таковой у нее уже и не было. Именно тогда, как решил позже Питерс, парней охватила настоящая паника, ибо никакой необходимости убивать остальных в сущности уже не было. Возможно, из-за того зверства, что сотворила та молодуха с Каджиана, а может быть, просто при виде всего происходящего, если на то пошло всего этого безумия, ведь это были всего лишь дети, не так ли? Полицейских словно поразила некая дикая, предательская зараза. Через какое-то мгновение началась уже совершенно иная игра, тогда как в их рядах не осталось ни одной трезвомыслящей головы, в том числе и головы Питерса. Девочка, которой на вид было лет 11 и уже беременная, как эта женщина, вцепилась в ногу Чарли Дэниелса и изо всех сил пыталась прокусить ее чуть ли не насквозь. Парень визжал, как баба, и, танцуя на одной ноге, пытался отшвырнуть нападающую прочь, словно его только что укусила змея. Возможно, они смогли бы без особого труда оттащить девчонку. Однако вместо этого Соренсон с силой шмякнул ее по спине прикладом своего ружья, после того, как та рухнула на песок, для надежности стукнул еще раз, туда же. Мальчишка обеими ногами обхватил поясницу Бёрда и зубами рвал его рубаху. Вскоре они услышали, как вскрикнул полицейский, когда парень добрался до его груди. Скорее всего, им удалось оттащить бы и его, но все получилось... Питерс даже не знал, как это назвать. Мерзко, что ли. В сущности, это был даже не мальчишка, а скорее какая-то громадная пиявка, присосавшаяся к человеку. И уже через секунду, все так же вгрызаясь зубами в грудь Бёрда, мальчишка потянулся своими грязными руками к глазам полицейского, тыкая в них, стараясь ослепить свою жертву. Наблюдать эту омерзительную, жуткую сцену было просто страшно. А поэтому Парсонс, который чуть ли не всю жизнь дружил с Бёрдом, похоже, тоже чуть подвинулся рассудком, а поэтому ухватил парня за руку и стал заворачивать ее назад, пока все не услышали жутковатый хруст. После чего мальчишка завыл от боли и рухнул на землю. Парсонс же после этого не угомонился. Налетел на него, вонзил в рот дуло своего ружья и нажал на спусковой крючок. Они даже не подумали остановиться и задуматься над тем, что с ними происходит и что они делают. В сущности, это скорее напоминало не столько полицейскую операцию, сколько казнь. И все же никто не остановился, даже Питерс. Страх бурлил, кипел в каждом даже тогда, когда они кинулись вверх по тропе, туда, где из входа в пещеру продолжал куриться дымок. Именно там они обнаружили остальных. Там же нашли и девушку. «Я знал, что где-нибудь обязательно найдутся и мужчины», – подумал Питерс. При этом он как-то даже упустил из виду, что один из них оказался в очках. Не припоминал тогда, что крик, который они услышали там внизу, тоже принадлежал мужчине. Впрочем, он был слишком занят. Занят страхом. Занят убийством.